жизни нашли ли вы верного друга, кто кровь пролил на Голгофе за вас? Возьмите его что Христос живет и сейчас. Пусть Иисус жизнь твою спасет, пока Он тебя еще ждет. Еще есть возможность для вас и для приди же к Нему в этот час. О, друг, сколько нежности в Его глазах, сколько любви на том бледном лице. Грешных нас, о мой друг, ты ведь так же в этом числе. Пусть Иисус жизнь твою спасет, пока Он тебя еще ждет, еще есть возможность. Для вас и для нас, о, не скажи ты нет, другу Христу в ответ, приди же к Нему в этот час. И неужели ты останешься глухим на чудную милость Иисуса Христа? Будь же душою своею ты чутким, пока еще длится Его благодать. Пока Он тебя еще ждет, еще есть возможность для вас и для нас. О, не скажи ты нет, другу Христу в ответ, приди же к Нему. Приди же к Нему в этот час.